Если он хочет со мной общаться, ему надо как учиться. Отлично. А я когда со студентами общался, я ему говорю, слушайте, я двоек не ставлю. Почему? Так что не волнуйтесь. Я говорю, с дураками два раза беседовать не хочется. Ну, за полгода он не выучил предмет. Он что, за два дня выучит? Нет. Я говорю, поэтому я ставлю тройку. Вопрос, я говорю, коллеги, я могу вас с пятого курса выгнать из института? Ну, вы же сами знаете, что не могу. За двойку вас никто не выгонит, и вам надо или пьяным напиться, или взорвать какую-нибудь кафедру, тогда вас отчислят, а так за неуспеваемость никто не отчисляет на пятом курсе. Правильно. Я говорю, два раза беседовать с идиотами, мне неохота. Будете особо плакать, ныть, так я и четверку поставлю. Вот. Ну, слушали не меня, я как раз когда объяснял, а моя лекция была «Неврозы. Учение о личности». Я говорю, вот, пожалуйста, вы для меня они. Ну, я говорю, труд для меня плюс. Мне важно не как я выгляжу, а как лучше донести. Согласитесь, так понятнее, да? Когда я становлюсь на стул, понятнее, да? Я это делаю не для того, чтобы выпендриться, а для того, чтобы идея лучше дошла. Как можно лучше сделать свое дело. Лучшего я пока не придумал. Теперь, вы для меня не, я вас вижу первый раз. Но я к вам хорошо отношусь. Я знаю, что вы в деканат не пойдете и не будете говорить, что преподаватель на стол становится. Они мне кричат, а вдруг пойдет? Пойдет кто-нибудь. Я говорю, может и пойдет. Но у меня хорошие отношения с начальством. Да. Они, кстати, мои фокусы эти знают или нет? Конечно, знают. Я говорю, и держат меня. Ну, а если с начальством плохие отношения? Задаю себе хорошего мнения, значит, я тогда уйду из института. Вот. Кстати сказать, была студенческая конференция, я тоже выступал там в прениях. Ну, доклад я не делал, доклады студенты делали. Мне ведущий проректор по науке говорил, Михаил Ефимович, только на стол не забирайтесь, хорошо, не буду. Я взял цветок из вазы и говорю, какая судьба этого цветка? Завянет, правильно? Почему? Корней нет. Ну, не надо, ради бога, можно другим способом, я не труд объяснить. Вот. Ну, значит, теперь вот ваша задача упрощается еще больше. Посмотрите, как у вас в системе. Если вы застенчивы, значит, у вас в системе они что? Минус. Значит, вы о людях думаете плохо, на неосознаваемом уровне. Что? Не понял. Напористый? Так да, хорошо, это норма. Человек и должен быть напористым. Правильно. Если я что хочу сказать. Ну, знаете, когда я вот занимаюсь коррекционной работой, то это понятно. Когда я подбираю себе сотрудника, я ему раз 10 откажу. Зачем мне сотрудник, который от одного отказа скукоживается? Пусть ищет ход ко мне. У меня же система. С кем ведешь, надо ситуационно себя вести. Не одинаково со всеми. Вот. Ну и это самое. Вот когда все 4 плюса, тогда ты хорошо себя чувствуешь. То есть это единственная возможность стать счастливым человеком. Все на месте, все только подломилось. Надо, чтобы вытащить и потом как-то закрепить, чтобы не подламывалось. Вот видите, заодно я вам объяснил 3 вида мышления. Конечно, образ крайне важен, идеи нужно уметь иллюстрировать. Вот. У Карнеги там есть «Иллюстрируйте ваши идеи». Ну, я вам продемонстрировал, как это делается. В вашей специальности каждый по-своему может иллюстрировать идею. Тогда быстрее, что она доходит. Вот. Значит, ну а теперь я еще раз хочу сказать вам, может, моя фраза дойдет. Говорят, надежда умирает последней, я бы ее убил первой. И даже не надейтесь, что если вы ничего с собой делать не будете, то что-то изменится в вашей жизни. Более того, я всегда говорю, сделать хоть что-нибудь. Пожалуйста. Ты лежишь, тебе плохо, ты стоишь, тебе плохо. Так лучше что? Идти. Всегда можно что-то сделать. А теперь посмотрите, у нас три человека не явились. Почему? Как вас зовут? Я? Да, не вышла. Как? Наташа. Наташа. Я что-то не очень понял, почему не вышла. Значит, Оля не вышла и боится сейчас выйти, потому что у нее зубы сейчас ее обтачивают, и она, если начнет говорить, зубы будут все видны. И значит. Да их у меня уже нет, их да. Все отточены. Я понял. Протезирование. Да. Сейчас красная такая. Да. Я тоже точно в таком же состоянии. Мне сейчас протезируют зубы. У меня даже немножко дикция. Там, к сожалению, не подточено все как надо. И подточены у меня все зубы. Без исключения. Вот. Но вы же понимаете, поскольку мы в разном психологическом состоянии, то. Значит, меня это не волнует. Я когда что не знаю, что не так, ну, Бог того, я думаю, что вы ко мне хорошо относитесь, я к вам хорошо отношусь. А у нее в системе они что? Минус. В системе я тоже не все благополучно. Ее могут принять только тогда, когда у нее обточены зубы. То есть, ну, что? И не догадались бы, конечно, и она бы вышла, говорила, вы бы тоже не догадались бы, если бы она говорила дело. А если она будет какую-то ерунду чульку гнать, конечно, вы начнете ее разглядывать, зайдете, да, конечно. Но зубы все равно разглядывают. Правильно. Вы не заметили. Вот. Вы не заметили. Я уже в этом состоянии нахожусь месяца, ну да, по-моему, в конце февраля. Ну, почти два месяца, если не больше. Так 5 месяцев. Ты тоже обследовалась, извини меня. Ты думала, что у тебя рак, я обследовалась около года. А у меня действительно был рак, но я обследовался неделю всего. И на вторую неделю мне уже сделали операцию. Вы понимаете, в чем дело? Многие говорят, что мешают обстоятельства. Да, обстоятельства влияют, ну, процента на 3. Мешают нам быть счастливыми кто? Мы сами. Я же ее год гонял на обследование, а то и 2. Она боялась обследоваться, а вдруг там найдут. Так тем более. У меня нашли, у меня появились первые симптомы в конце января. В феврале мне уже сделали операцию. И не в пример тебе. Я 5 часов под наркозом был. Вот. Так посмотрите, она 3 года. Я в плохом самочувствии, ну, как, да и то у меня особой тревоги не было. Я плохо себя, ну, не очень хорошо чувствовал, только пока в реанимации лежал. Имея рак толстой кишки, сейчас они проговорились потом, ну, я и без них это знал. Значит, а она, не имея серьезной болезни, мучилась сколько? 2 или 3 года. Вот. Ну вот мама, еще как вас зовут? Галина. Как? Галина. Галина. Ну вот Галина не решилась, потому что у нее флюс, и опять тоже на нее могут обратить внимание. Здесь очень легко определить, что у нее в системе они минус. И поэтому дальше, и у нее в системе они минус, скорее всего. Ну, если бояться выступить перед людьми, которых ты не знаешь, да? В системе они. Дальше что получается? Когда у человека в системе они минус, он боится порвать со старым. Надо бы разойтись. А они так, этот хоть, или это, надо бы уволиться, надо было бы уехать, а они минус мешают. Ну, когда вы минус, тогда, наоборот, человек ездит, как говорил Сократ, какой толк в твоих странствиях, когда ты повсюду таскаешь самого себя. Как от этого избавиться? Ну, да и лезть в новую ситуацию. Уволилась сразу. Что? Уволилась Нет, сразу. Нет, я что хочу сказать вам. Галя, ну я что хочу сказать. Вот вам ситуация. Легко определить. Социоген, как я говорю. Если ты, ну, Когда ты умеешь это делать, и тяжело, когда не умеешь.